Глава 10. Как пролетела ночь, я не заметил. Кто-то грубо тряхнул меня за плечо. Я лениво открыл глаза, не сразу понял, где нахожусь. Несколько секунд тупо смотрел в покрытый толстенным слоем копоти с пятнами плесени потолок, а затем резко вскочил от сильнейшего приступа досады, мигом сообразив, что уже утро, и весь отряд на ногах. Внутри все горело, взгляд метался по подвалу, мне хотелось орать в голос, но я боялся этого сделать. Господи, да как же я мог? Внутренний голос рвал виски. Да как я мог все проспать, идиот, идиот! Надо было палец прижечь. Да все, что угодно, лишь бы не спать. О, как же все глупо вышло! И оттого стало еще обиднее, еще горше. 5 минут на сборы, — лаконично заметил командир, не сводя с меня напряженного взгляда. Наверное, выглядел я в тот момент неважно. «Тихо ты, тихо, воин ислама!» — усмехнулся он, утягивая портупею. — А ты интересный человек. Всю ночь бредил о каких-то призраках, разговаривал с каким-то надзирателем. Что это? Воспоминания о бурном прошлом? Ты часом не шизик? — Что? Я не понял вопроса, а потом раздраженно отмахнулся от него и отошел в дальний угол, механически отряхивая бушлат. Все тело ныло, я замерз, как черт, хотелось чая и жрать. А еще хотелось домой, и от каждой такой мысли я готов был взвыть. Но смотри, от вчерашнего миролюбия в голосе этого человека не осталось и следа. 5-минутная готовность дана для всех. Настроение было наипаршивейшее. Я почувствовал себя в стане врагов. К тому же меня грубо разбудили и опять заставляли делать то, чего я не хочу. Причем кто? Какие-то... Я не мог подобрать слово. В общем, из чужого мне мира. Путешествия и проблемы которого мне вообще похрену. Хотя сталкерам решительно не было до меня никакого дела. Каждый готовился к продолжению смертельно опасного похода. Чистил оружие, проверял бесшумность комка или исправность маски. Мне это было ни к чему. Не снабдили меня. К тому же холодная испарина не давала сосредоточиться. Так что теперь? Убежать от них не получится? Остаться здесь под каким-нибудь предлогом тоже, как там у вояк. Команда оправится, похоже, будет на улице, если вообще будет. Да и кому я нужен? Для меня лишнее время выделять. Захоти я по-большому, скажут, терпи. В подвале гадить не позволят. Он у них, видно, за штатный бункер работает. Чисто здесь больно. Так что остаться одному в любом случае не светит. А и светило бы, где на таких нервяках весь ритуал соблести. Нет, глупо все это, думай другое. В голову решительно ничего больше не лезло, кроме самоуничижительных настроений. В конце концов, я усилием воли решил ждать. Когда мы придем в этот 4-й город, почему-то я ни на миг не сомневался, что в него попаду. И, разобравшись там со всеми формальностями, попробую вернуться в свой мир. Да, формальностями. рассуждаю так, как будто мне в ЖЭК надо сходить. Это здесь я стал немного полезным, определивши эту, как ее, червоточину. Ну, прям ягодно-фруктовая тема. А там, в городе этом, я кто? Нахлебник? Возможный вражеский шпион? Ведь мне за это уже намекнули, а под пытками я такого наговорить могу. Да и черт, не хочу я никаких пыток. Это только в кино да книгах люди на пытки с гордо поднятой головой ходят. А я, реально осознавая, что они могут мне грозить, совсем не горю желанием отстаивать на них свою правоту. При последней мысли мне еще хуже стало. Получается, что мне лучше сразу себя оговорить. А если это статья расстрельная? Да и не если, мне уже пообещали убить. Если что, без санкций начальства и причин не верить в такой исход у меня нет. Это что же делать-то? Опять озноб. Вот я дурень. Проспать собственную жизнь. Мне даже захотелось увидеть говорливого Петра Афанасьевича, чтобы он меня как-нибудь отсюда вытащил, попугал бы этих головорезов, что ли. Тогда бы я быстро домой, а там вышел бы из этого подвала, где наверху. Я мечтательно прикрыл глаза, представляя бурлящую улицу, где нет места здешним монстрам, а смерть робко прячется по темным углам, не выкашивая сильных, здоровых людей налево-направо. «Ну че, пацаны, погнали!» — оборвал мои размышления голос командира. Сталкеры тут же замерли, будто исполняли какой-то ритуал. Вокруг стало тихо. И я вновь отчетливо услышал знакомые звуки. Сначала нечетко, где-то на грани слуха, заставляя сомневаться в своей реальности, но уже скоро становясь громче и определеннее. Короткий миг. Воображение рисует вчерашние картины, сопоставляя их с тем, что я уже реально, без сомнений, слышу. Хныканье и жуткие стенания вчерашнего грязного существа. А что было потом? После этого за могильного плача появились те твари. Мои ноги перестали меня слушаться. Расталкивая пока ничего не сообразивших, а потому и не отвечавших мне бойцов, я встал перед дверью и решительно заслонил проход. Командир смерил меня взглядом, в котором не читалось ничего хорошего, после чего нетерпеливо рявкнул: «Чего тебе еще?» Я стушевался, но стенания и плач, которые теперь просто невозможно было не слышать, и более того, неприятно было стоять спиной к той стороне, откуда они доносились, подтолкнули меня к действиям. «Там опасно!» Неуверенным срывающимся голосом произнес я и добавил: «Нельзя сейчас». Секунда молчания. Кто-то неуверенно хихикнул. Командир оттолкнул меня в сторону, а секунду спустя поднял вверх левую руку, давая бессловесный приказ успокоиться. Вновь повисла тишина. Шлеп, шлеп, шлеп. Неизвестное существо пробиралось вдоль дома. Его, видно, не беспокоили грязь. Оно было занято чем-то куда более важным. Сначала я подумал о том, что к нашему укрытию подбирается какой-то незадачливый путник. Но я сразу спохватился. Не человеческие это были шаги, а какие-то звериные, что ли, мерные, крадущиеся. Не знаю, как объяснить, но бойцам они тоже не понравились. Командир передернул затвор, после чего, крадучись на полусогнутых, стал подниматься по разбитой временем замазанным толстым слоем грязи лестнице. Когда до верха оставалось всего 3 ступени, он резко пружинисто встал в полный рост. Получилось это у него пластично, как у кошки. Глянул в небольшую щель между металлической коробкой и стеной и тут же присел снова, после чего, удивленно посмотрев на меня, поднес палец к губам. Отряд отреагировал мгновенно, бесшумно рассредоточившись по подвалу. Один из бойцов грубо затолкал меня к дальней стене, к останкам какого-то пластикового шкафа, отчего обзор у меня сильно сократился. Мне приходилось тянуть шею для того, чтобы увидеть входную дверь.